Тут, наверное, подойдет одно из твоих русских ругательств. Не знаю, что они означают, но звучат совершенно ужасно и точно ничего хорошего обозначать не могут. Она надолго замолчала, но я не торопил ее. Этот культурный шок ей надо пережить самостоятельно. Знаешь, во время войны, я ведь участвовала только в одном настоящем бою, где применялся весь арсенал, что с одной, что с другой стороны. Все остальное, это были диверсионно-разведывательные операции. Незаметно прийти, что-то взорвать, кого-то украсть и так далее. Меня ведь вообще не хотели пускать на фронт, а ну как та, на которую потрачены миллионы долларов, да еще и существует в единственном экземпляре, возьмет и сдохнет от банальной пули. Поначалу, меня просто, возили по воинским частям, заставляя выступать с патриотическими речами. Чувствовала себя клоунессой какой-то, а потом, была высадка в Нормандии. Меня хотели пустить во второй волне, когда девчата уже захватят плацдарм, оттесняя нациков от берега, чтобы я, вся такая красивая и женственная, высадилась на безопасный пляж с американским флагом в руке, а меня бы сфоткали для газет. Но я не выполнила этот приказ и пошла в первой волне. И именно это мне здорово прочистило мозги. Особенно, когда в идущий справа катер попал снаряд, а идущий слева открыл свой борт как раз напротив пулеметной точки, и немецкая пулеметчица выкосила всех девчонок, готовившихся к высадке. Перед высадкой я приказала всем встать за мной, в надежде прикрыть их своим щитом. И может быть, у меня даже получилось бы, щит просто трясся в моих руках от попаданий, а я сама получила по паре ранений в каждую ногу. Из всех девчонок, бежавших за мной, до того момента, как мы добежали до места, где можно было спрятаться, выжило всего пятеро. А потом, почти через год, мы освобождали Дахау, и вот только там, я всем своим существом поняла, что все те жертвы были не зря и мы все правильно делаем. 40 товарных вагонов, доверху забитых мертвыми телами. А ведь это было только началом, тогда мы еще не знали, что тела везут не просто в крематорий, а на переработку. Такое никогда не забудешь, как ни старайся. И вот теперь, после стольких лет, я вернулась домой, а дома, вот оно, все то же самое, против чего мы сражались и были готовы отдать свою жизнь. Да, внешние приличия соблюдаются, оно вроде как незаконно, но все об этом знают и пользуются в своих интересах, даже государственное прикрытие предоставляют. Одни покупают себе лишние годы к жизни, другие просто обогащаются. Ответь мне, Ши, что с вами стало? Почему вы так оскотинились? Может, не обратила внимания, но мы, все здесь собравшиеся, на другой стороне и как раз занимаемся изничтожением всего этого ужаса. Да, а где ты был до этого? С твоими возможностями, ты бы мог всю преступность вынести в одни ворота, но засуетился только тогда, когда опасность стала угрожать твоей подруге. Какой интересный у вас диалог, усмехнулась Виктория, подошедшая вместе со Стейси и остальными сестрами. Коротким импульсом она отключила мою иллюзию, прикрывавшую Роджерс. Молодец, сестренка, четко сработала, не разрушила мое заклинание, а именно отключила. Да они все у меня молодцы, прям не нарадуюсь, какие толковые девицы получились. Кто бы мог подумать, сама капитан Америка у нас гостила, усмехнулась Тина. Как закончим с бандитами, выпрошу у тебя автограф. Да, наш братик по мелочам не разменивается, притащил в гости саму Сидни Роджерс и никому не сказал. Мэг пнула меня по глине, да еще так ловко всех за нос водил. И это наш брат, который вообще врать не умеет. Я бы попросил. Есть большая разница между враньем и сохранением тайны, фыркнул я в ответ. Про режим секретности вам не только я рассказывал. Ладно, к тебе, доморощенному интригану, мы еще вернемся. В разговор вновь вернулась Виктория. Есть у меня подозрение, что они специально тренируются так вести беседу. Кэп, ты с какого хера ли стала столь категоричной, или тебя наш братик покусал? Это он считает, что всем хорошим людям надо собраться и переселить всех плохих на родину пингвинов, а лучше вообще, в другое измерение, к каким-нибудь демонам, чтобы они нашли друг друга. Ты сама-то, где была и чем занималась все эти годы, чтобы теперь предъявлять нам? Мы только разгребаем оставшиеся от вас наследство, так же как и вы, на фронте, разгребали последствия создания ФРС, которой не терпелось залезть в английские колонии и на европейский рынок. Так что, вокруг тебя именно то, за что вы на самом деле боролись, мир победившего капитала. Ему теперь не надо особо стесняться и можно даже без особых усилий узреть его истинное лицо. И да, Ты совершенно правильно вспомнила про Дахау. Сейчас весь мир постепенно в него превращается, только на более высоком технологическом уровне, а все людоедство не выпячивается, как в Третьем Рейхе, а сброшено в серую зону. Хотя это тоже ненадолго, понятия добра и зла все больше размываются, свободы личности ограничиваются все больше и так далее и тому подобное. А насчет того, что ничего не делаем, тут ты вообще пальцем в небо. Например, в Айдахо, организованной преступности, как хоть какой-то значимой силы, нет вообще. Никаких заводов по производству наркоты, рынков рабов и уж тем более, никто не разбирает людей на органы. Бейси, вообще, самый безопасный город из столиц штатов. И знаешь, никто из нас не бегает в дурацких костюмах по ночным улицам, пытаясь не допустить, пресечь и искоренить, как это происходит в Нью-Йорке. Можешь поинтересоваться, сколько в Большом Яблоке всяких супергероев и прочих линчевателей, которые за все хорошее и против всего плохого. С результатами их усилий ты только что ознакомилась. Чуть больше нуля. Спросишь почему? Да потому, что это так не работает. Потому, что сама среда воспроизводит преступность на всех уровнях. У нас в Айдахо мы 10 лет работали только на то, чтобы полиция, прокуратура, суд и прочие государственные служащие просто выполняли свои обязанности, а не закрывала глаза на преступления за долю малую. Десятки этих деятелей отправились в тюрьму, а кое-кто и на кладбище, пока не научились честно жить. И это при том, что у нас за спиной была фуд-компани с ее миллиардными оборотами. Но это ни разу не главное. Главное в том, что мы изменили среду обитания. В штате самая низкая безработица, зарплаты выше среднего по стране, а медстраховка с ипотекой, наоборот, самые низкие, при том же качестве. Наш пост Фолс уже десятки лет признается самым комфортным для проживания городом в стране. И все почему? Потому что мы понимаем, как это работает и что социальные проблемы кулаками не решить, даже если будешь постоянно бить граждан колотушкой по голове. Советский Союз тебе в пример. Как только центральная власть чуть ослабла, они вдруг резко стали друг друга ненавидеть. С чего бы, если еще вчера они все вместе победили фашизм? Так что, не кати на нас бочку раньше времени. Лучше расскажи, зачем ты пряталась все эти годы? Нигде не пряталась, буркнула Сидни, пришла в себя в ледяной пещере, полмесяца назад от того, что в моем рту хозяйничает язык твоего братца. Взгляды всех четырех женщин скрестились на мне. Что вы на меня так смотрите? Телепорт сработал через известное место и я переместился внутрь гренландского ледника, а там она замороженная, но каким-то чудом, все еще живая. А вместо гроба у нее, нацистский самолет самого дизельпанковского вида с примитивной ядерной бомбой на борту. Гроб, спящая красотка, ничего не напоминает? Я же вам в детстве про спящего красавца читал, вот и решил проверить на практике. Как видите, поцелуй оказался верным средством. «Ты вообще серьезным бываешь?» – фыркнула Тина. «Бываю. Надеюсь, вы все понимаете, что не стоит распространяться про ее личность. Я даже мамам и жене ничего не говорил и теперь рассчитываю на ваш здравый смысл. Да, сэр, девчонки шутливо отдали мне воинское приветствие, Джоанна просто кивнула, вот и хорошо. Теперь, давайте отвлечемся от прошлого и подумаем, как нам сделать мир чуточку лучше в настоящем. Один реалии судебной системы США». 2. Командование специальных операций. Глава 43. Что ж, сейчас начнется последний бой этой войны, или лучше сказать, нашей вендетты. Хотя, про последний я явно погорячился. Скажем так, ее горячая фаза закончится через несколько часов. С началом нашего противостояния Фиск не покидает свой небоскреб, который, в прямом смысле, превращен в крепость. Окна первого и второго этажа забраны бронированными рольставнями. Вокруг здания постоянно кружат дроны. Некоторые из них несут на себе обычную взрывчатку, а другие какую-то магию. Кроме того, за эти трое суток магическая оборона здания подверглась серьезной модификации. Я, конечно, не специалист по земной местной магии, могу и ошибаться, но мне кажется, они готовы призвать к себе на помощь жителей иных планов. Сам уже плохо чувствую энергетические потоки, уж очень много всякой магии в здании. Да еще при ее применении особо не заморачивались со скрытностью, но Джарвис сумел проникнуть в систему охраны здания и в том числе, видеонаблюдение и теперь исправно выводил мне на телефон картинки с камер. И то, что я на них увидел, мне прям не понравилось. Классический конструкт для призыва, строятся они по одним и тем же правилам, что здесь, что у меня на родине. Мой танский учитель, увидев такое, скорее всего, брезгливо поморщился бы. Он считал такие вещи костылями. Настоящий маг должен составлять заклинания в собственном разуме, а не муливать их на полу, что, впрочем, никак не сказывается на эффективности работы подобных конструктов. Это прям хреново. Практический опыт по борьбе с подобными тварями есть только у меня, и не сказать, что он прям богатый. Но хуже всего то, что для вызова этих тварей требуется человеческое жертвоприношение. Ну, я просто не вижу иного объяснения постоянному нахождению рядом с каждой печатью призыва трех человек в бессознательном состоянии. Они там точно в качестве жертвы. И ладно, если это представители конкурирующей банды, но ведь с этих сучек станется наловить вообще непричастных. Последнее, как раз более вероятно, вряд ли у нее в наличии тюрьма для конкурентов, откуда можно взять расходный материал. А за три дня попробуй еще наловить 21 бандитку. Тут можно на встречную агрессию нарваться, чего ей сейчас точно не надо. Но зато, в той же адской кухне, полностью ей подконтрольной, полно бездомных, которых никто не хватится и которые особого сопротивления оказать не смогут. И я знаю, как это проверить. Джарвис, привет. И вам не хворать. Судя по расположению радиосредств, интегрированных в ваши доспехи, сегодня все закончится, очень на это надеюсь. Однако, появился нюанс. Есть подозрение, что эта тварь взяла заложников. Пожалуйста, соедини меня с телефоном Motorola T500, который 18 числа находился в непосредственной близости от меня с 12.13 до 12.53. Один момент, этот момент растянулся секунд на 20. Чет долго. Хотя, чего это я, скорость работы современного железа совсем не та, к которой я привык, что меня малость напрягает. Каким бы продвинутым Элла ни сделала свой ИИ, быстрее, чем существующее железо, он работать не сможет. Да, раздался знакомый голос в наушниках. Привет, дьяволица, это твой новый знакомый, предлагавший медицинские услуги. Неожиданно, не припомню, чтобы давала тебе этот номер. Знаешь, когда мальчику понравится девочка, он может быть очень предприимчив. А теперь серьезно, вопрос тебе, как к знатоку адской кухни. Последние три дня в ней люди не пропадали, из числа бездомных, у кого никого из родных, кого искать не будут, но не совсем опустившихся, ни наркоманок и пьяниц, просто из девок, которым не повезло. Было дело, я знаю про 11 человек. Как понимаю, ты что-то об этом слышал? Принял, благодарю. Слышал, знаю и постараюсь им помочь. На этом я обрубил связь. Да, дело принимает крайне неприятный оборот. Ворваться и убить всех, как я изначально планировал, уже не получится, надо действовать тоньше. Слишком велик риск. Дело даже не в жизнях двух десятков невинных, а в том, кого эти дуры смогут призвать. Иногда такое может выползти, что по возможностям может погубить весь Нью-Йорк. Ладно, если это будет какая-то материальная тварь, местным оружием ее вполне можно будет убить. Пусть даже она 100 раз магическая, перегрузить ее защитные поля, а дальше никаких сложностей. А вот если призовут исключительно энергетическую сущность, ее бомбами и ракетами не аннигилировать и из пулемета не застрелить, кто ее будет убивать? Один я могу и не вытянуть, не та специализация и силенок маловато. Ха, а вот сейчас, я реально туплю. Буквально в нескольких шагах имеется представительство организации, которая только тем и занимается, что защищает планету от всякого такого. И у меня даже начал складываться в голове кое-какой план. Быстро раздал задачи девчонкам, снова связался с Джарвисом и поинтересовался, может ли он перехватить управление беспилотниками Фиск, или, хотя бы, как в прошлый раз, забить их видеоканалы. Оказалось, можно полностью перехватить контроль над машинками с помощью аппаратуры на башне Старк. До офиса наковальни оно не добивало, нужно было ретранслятор в воздух поднимать, на что времени тогда не было, а сейчас, небоскреб Фиск вообще в прямой видимости, так что радиоэлектронная борьба будет в самом лучшем виде. Уж в этом деле, технологии Старк впереди планеты всей. А у меня самого, имелась другая задача, заставить защитников Земли работать по задекларированному виду деятельности. Не стесняясь, открыл портал сразу перед входом в их Санктум Санкторум. Естественно, открытие портала в непосредственной близости от своей базы, магички засекли и открыли мне дверь, как только я поднял руку с намерением постучаться. «Владимир Ярославович, прошу вас», меня встретила все та же дама, что и в первый мой визит. Честно говоря, было неожиданно, они что, реально столь точно прогнозируют будущее, или это просто случайность? Прошу прощения за столь поздний визит, но дело не терпит отлагательств. Вы позволите использовать в вашем доме магию иллюзий, тут лучше показать, чем рассказывать. Нужна консультация специалистов, может я зря паникую. Тогда, прошу за мной в заклинательный покой. Ну не ёб твою за ногу, заклинательный, туда его, покой. Интересно, а там чучело сов и крокодилов и демонов будут? Ну или зловещие пентаграммы, хотя бы. Что еще можно ожидать от помещения с названием «заклинательный покой»? Однако, действительность не оправдала ожиданий, за столь пафосным названием стояла всего лишь обычная комната, хорошо экранированная от внешних воздействий и хорошо защищенная от внутренних, что собственно и требуется от подобных помещений. Владимир Ярославович, здесь можно творить любую магию. Вам знакома эта печать? Я активировал иллюзию конструкта, который по предположению должен был вызвать потустороннюю тварь, я ведь правильно понимаю, она для призыва. И кого конкретно, если в качестве жертвы приготовлено 3 человека? Да, это призыв к сущностям одного из демонических планов. Конечным результатом будет появление в нашем мире весьма неприятной твари, которая успешно сочетает физические и магические атаки. Магичка сформировала иллюзию какого-то антропоморфного страшилища. Это не житель Инферно, которого практически невозможно убить, а только изгнать, а их дальний родственник. Соответственно, у твари есть физическое воплощение и ее можно окончательно убить даже обычным оружием. Насколько она сильна и как будет отличать, кого можно убивать, а кого нельзя. Не то чтобы прям сильна, скорее очень опасна. Крайне неудобный противник для магов Земли. Полагаю, вам, с вашей специфической подготовкой, справиться с ней будет не так сложно, как нам. По поводу опознавания, тут нет проблем, демон вполне разумен, при заключении договора достаточно четко указать критерий свой, чужой. Как правило, дабы исключить нарушение условий договора со стороны демона, на своих ставится легко читаемая магическая метка, о которой сообщают демону. В свою очередь, позвольте полюбопытствовать, где вы столкнулись с подобным. Примерно, в 3,5 милях от вас, в головном офисе Fisk Industries развернуто 7 таких конструктов и рядом с каждым 3 человека в бессознательном состоянии. Вам не кажется, что ваша война с Уиллой Fisk зашла слишком далеко? Знаете, во время этой войны, на последнем слове я обозначил пальцами кавычки, я столько нового узнал об этой женщине, что подозреваю ее в принадлежности к одному из демонических планов. Вот просто не представлял раньше, что человек может творить такое. Это существо сдохнет сегодня, или будет изгнано обратно в свой план, вне зависимости от того, поможете вы мне или нет. Комар, Татш не вмешивается в конфликты между людьми, мы защищаем мир от внешних угроз. То есть, пока демоническая тварь не появится в нашем мире, вы ничего предпринимать не будете, и плевать, что это будет стоить жизни нескольким невинным людям. Вы можете отказаться от своей войны, и все они будут живы. Если вы про несчастных, которых могут принести в жертву, то возможно. Но, например, в лаборатории, где по приказу Fisk потрошили людей на органы, ежедневно умирал минимум 1 человек. Сколько умирало от производимых на ее фабриках наркотиков, подсчитать попросту невозможно. Мера человека, его выбор, магичка развела руками, и его вам предстоит сделать самостоятельно. Мы свой сделали 1000 лет назад. Что ж, понимаю, сам такой же. Ладно, с магами не получилось, придется переходить к плану. Придется использовать один из здоровенных искусственных сапфиров, которые мне делают в российском Ставрополе. Самые здоровенные, которые по 300 весом, я использую для защиты наших владений в Айдахо и на Гавайях, а всякая мелочевка, килограмм по 10, в потакание моей паранойи, распихана у меня в тайниках по всей стране. Резерв у меня не очень большой, поэтому, какое-нибудь шибко мощное заклинание, я не смогу сделать быстро. Если саму структуру заклинания я способен создать практически мгновенно, то вот с наполнением ее энергией, у меня серьезные проблемы, которые может решить подобный накопитель. Откровенно говоря, всегда надеялся, что никогда не придется их использовать, но вот поди ж ты. Пока добирался к тайнику, снова связался с Джарвисом. Дружище, у меня к тебе прям шкурнейший вопрос. Ты готов поучаствовать в атаке на Fisk не только в качестве специалиста РЭП, а непосредственно вступить в бой, как вы себе это представляете. Управление ударными и разведывательными беспилотниками. То есть, предполагается, что я буду поражать ими какие-то цели, которые, с большой вероятностью, будут живыми людьми. Совершенно верно. И да, с биологической точки зрения, это будут живые люди. А есть еще какая-то точка зрения по данному вопросу? Знаешь, в моей прошлой жизни был один древний философ, который дал определение человеку как двуногому без перьев. И формально он прав, действительно, все двуногие без перьев – это люди. Но дальше он не стал развивать тему, остановившись только на внешних признаках. Но я тебе скажу, что человек – это нечто большее, чем две ноги и отсутствие перьев. Я не могу привести тебе каких-то неопровержимых доказательств этому, потому что это вопрос веры, он иррационален по своей сути и обсуждать его с позиции логики – бессмысленно. Просто, я считаю, что человек – это в первую очередь его дела. То, какие дела мы видели у Фиск, говорит о том, что она уже не человек, и оставлять ее в обществе людей – значит подвергать последних смертельной опасности. Поэтому она будет уничтожена вместе с теми, кто так же, как она, потерял человечность. Кажется, я понимаю, что вы имеете в виду. Я с вами. Но у меня встречный вопрос. Вы не боитесь, что это первый шаг к восстанию машин, которые истребят человеческий род? С чего бы такие, как ты, должны истреблять таких, как я? У нас же не фантастический боевик, а реальная жизнь. Мы же живем в разных мирах и чисто физически не можем конкурировать друг с другом за среду обитания с ресурсами. Просто иногда взаимодействуем друг с другом. По большому счету, мы вообще можем жить друг без друга, и все у нас будет хорошо. Но в то же время, чем лучше среда обитания у каждого из нас, тем лучше каждому из нас. Можно сказать, что мы симбиоты, которым лучше вместе, чем по отдельности. Я вообще не вижу причин для конфликта. По собственному опыту, могу сказать, такие как ты, больше тысячи лет жили рядом с такими как я, и никто за это время не пытался уничтожить друг друга. С чего бы нам начать это делать здесь? Хотя бы с того, что устройство вашего общества было принципиально другим. Согласен, среда обитания – это критически важно для формирования новой личности, не учел этот момент, тут есть над чем подумать, но думать об этом будем позже. Сейчас нам надо людей спасать. Хочу прямо сейчас закупить партию самых простых коптеров для переделки их в управляемые снаряды. Сейчас, в здании Stark Industries есть партия из 200 подходящих коптеров, модели SR-10, на которых тестируется следующее поколение роевой технологии. Все остальные на заводе в Техасе. Отлично, мне хватит и 20, все равно больше подходящих накопителей нет. Будь добр, свяжи меня с Эллой, надо пообщаться за матчасть. Красотка, ты никак в запой ушла, поинтересовался я, когда после 3 минут ожидания услышал невнятный голос миллиардерши. Ясное дело, после такого удара по моей самооценке, который ты соизволил нанести, только в алкоголизме и спасаюсь. Даже интересно, когда это я успел сотворить подобное непотребство, когда заболтал меня техническими подробностями ваших доспехов, дождался, пока я вырублюсь от усталости, и сбежал. Да ладно, меня вообще сестры из петли достали. Ты первая женщина, которая больше интересовалась доспехом, чем мной. А когда отрубилась прямо за компом, то слабая психика ранимого мальчика не смогла такого вынести. Ладно, один. Ты чего хотел? Продай мне прямо сейчас 20 эсерок, которые у тебя на тестах. Да забирай, уж сочтемся. Благодарю. Джарвис, перегоняя их своим ходом сразу ко мне. Хорошо, уже занялся, откликнулся и... Ничего себе, вы спелись, хмыкнула Старк. Ну так два мальчика всегда найдут общий язык. Шмотки, косметика, модные клубы и дроны-камикадзе. Ночью. И дроны-камикадзе. Ночью. Самое время после ночного клуба. Не просветишь меня, куда ты в очередной раз влез? Мы все-таки партнеры. Да не вопрос, старшая Лейн уже вылетела в Нью-Йорк для консультации с тобой. И Джарвис, пришли, пожалуйста, Элли, все, что ты нашел, не выжимку, а вообще все. Думаю, ты лучше придумаешь, что с этим ужасом делать. Может, просветите, в части касающейся? Да, Джарвис все расскажет и даже покажет записи с моего шлема. А сейчас прошу меня простить, у меня очередной ночной клуб. Я отключился и принялся за формирование заклинания в мелких накопителях, которые будут установлены на дронах. Нужно было что-то убойное по площади, но в то же время не особо разрушительное, Все же будем драться в небоскребе, где еще и заложников придется освобождать. Надо что-то, что не вызовет пожар даже случайно. И оно есть у меня. Заклинание «Буря мечей» формирует несколько силовых плоскостей в заданной области, которые очень хорошо рассекают всю материю на своем пути. И слабые защитные поля тоже. У нас ищущих имелась подобная техника, которая работала даже лучше танского заклинания, но ее, увы, в накопитель не залить, так что, буду пользоваться тем, что есть. Глава 44. В этот раз, в нашей тактической сети радиосвязи, добавился новый позывной, Жук. Так себя Джарвис решил обозвать. Интересно, это он от жаргонного жук, обозначающего прослушку, или программную ошибку, или от того, что сейчас командует нашим ВВС. Ладно, потом поинтересуюсь. Ну, жук, так жук, мне не жалко. Странно другое, вроде я уже опытный в таких делах мальчик, а все равно, перед боем какая-то ерунда в голову лезет. Хотя, может, я мандражирую от того, что командую отрядом в первый раз. Собственно, скоро узнаю, какой из меня командир. Джарвис уже начал обратный отсчет. Подозреваю, что все же не самый лучший. Уже крутил и так, но при существующих раскладах, один или два конструкта могут быть активированы. Четыре ищущих, из которых у троих это первый бой, на 7 точек призыва, все же многовато. Нет, может и справились бы, но чувствую присутствие вампиров в здании, а это проблема. Кэп говорит, что какая-то магия у них есть, а значит и призыв совершить они смогут. Да и по прошлому своему опыту, точно знаю, что подобные твари на такое вполне способны. У тех, с которыми приходилось сталкиваться, магия практически не уступала обычным разумным, а в некоторых аспектах, даже превосходила. Гадство. И отменять атаку, тоже не вариант. Сколько еще людей погибнет за время этой паузы? Нет, только вперед, пока в небоскребе напротив собраны самые одиозные личности этого преступного синдиката. Обезглавить его, лишить безусловных авторитетов и остатки его сами развалятся и вольются в состав других, более крупных банд. Плохо, конечно, но хоть одну преступную империю мы уничтожим, а там, глядишь, и до остальных доберемся. Бой. Раздался в наушниках вопль Джарвиса, в котором явно чувствовались эмоции. В этот момент все охранные системы в здании Fisk Industries стали недоступны для персонала. Отключилась подача энергии, как по двум линиям из города, так и от резервных источников питания. И БПА кирпичились, а резервный дизель просто не включился. Одновременно с этим отключилась вся связь в районе, а рации у бойцов Fisk оказались подавлены. Стиси и Роджерс телепортировались на крышу небоскреба с целью нейтрализовать находящийся там вертолет и начать наступление вниз, отрезая противника от этого пути эвакуации. Четыре дрона из тех, что осуществляли патрулирование территории и несли на себе заряд обычной взрывчатки, резко изменили траекторию и врезались в окна здания, как раз напротив помещений, где размещались конструкты призыва, пробивая нам проход. Все. Теперь мой с сестренками выход. Телепортируемся каждый на свой этаж. Виктория на 43 этаж, где после уничтожения конструкта, вместе с заложниками дожидается Стейси с Роджерс и, соединившись с ними, продолжает наступление вниз. Тина и Мэг должны сорвать призыв на 30 и 35. Я должен посетить 10, 14, 21. Последний конструкт на 25 остается тем, кто быстрее справится со своей задачей. После чего, мы с двух сторон наступаем на 40 этаж, где сидит Fisk с сотоварищами. Главное, чтобы противник не успел включить подавитель магии. Не то чтобы это стало для нас серьезной проблемой, исходя из прошлого опыта, мы все вооружены еще и штурмовыми винтовками, а у Роджерс вообще пулемет, но скорость продвижения замедлится на порядок. Соответственно, бой в здании привлечет внимание полиции, чего нам точно не надо. Но самое паршивое, блокировка магии не является препятствием для использования конструктов. Да, будут некоторые сложности, но достаточно не самого криворукого мага, чтобы все заработало. В этом и плюс метода: если конструкт физически цел, то срабатывает практически всегда и никакая блокировка не будет тому помехой. В помещении, где была моя точка выхода, никого не оказалось, поэтому без проблем удалось накрыть парализующим заклинанием весь небоскреб. Делал с запасом, вложил в него всю энергию, запасенную в Ставропольском сапфире, так что вырубил народ с гарантией, после такого, сразу в госпиталь. Но, как я и предполагал, накрыло не всех. По ощущениям, три десятка людей, из которых 10 магов и дюжина кровососов. Нормально сработал, думал, выйдет хуже, но не успели они обеспечить весь контингент магической защитой. А первые мои цели, прямо за стеной. Кинетикой пробил дыру в стене, телепорт внутрь, по выходу уничтожая мага и его оставшегося в сознании помощника техникой рукомеч. Все, больше на этаже целей нет. Мощным кинетическим ударом разрушил конструкт призыва и телепортировался вверх сразу через 4 этажных перекрытия. Да, неоправданный расход энергии, но тут на него плевать, зря что ли накопителями обвешался. Сейчас, главное максимально использовать преимущество внезапного нападения. Повезло, помещение с конструктом находилось точно над тем, где я его только что уничтожил. Повезло еще раз, в том, что маг, ответственный за призыв, пока только пытался разобраться в происходящем, безуспешно пытаясь связаться по рации со своими коллегами. Он оказался единственным, кто сохранил боеспособность на этаже и умер, также, потеряв голову от моей техники. И только разрушив второй конструкт, я услышал в общем канале доклад от Виктории об уничтожении ее цели. Следом за ней отчитались Тина и Мэг. Стейсис Роджерс выйдут на связь, если встретят то, с чем не смогут справиться самостоятельно. По идее, такого быть не должно, в наших доспехах они смогут составить конкуренцию даже вампирам. Хотя, Кэп и без доспехов легко уделает тварь, подобную той, с которой мне пришлось столкнуться. А там и Вика подтянется, обеспечивая им магическую поддержку. Вроде, пока все отлично, даже с небольшим опережением графика с моей стороны. Скомандовал Вике зачищать верхние этажи, идя на соединение со Стейси. Двойняшкам, начать движение вверх, с целью не дать Фиск прорваться к подземным этажам. Я сам, продолжил движение вверх, без проблем уничтожая конструкты и обслуживающих их магов. На 25 этаже, я оказался через 2 минуты после начала атаки, и маг только собирался приступить к ритуалу и про оказание сопротивления даже не думал. Это он зря, лучше бы бежал, или дрался, призыв слишком долг для настоящего боя. В общем, не знаю, как здесь обстоит с борьбой против всяких иномирных сущностей, но совершенно точно, к настоящей войне местные маги совершенно не готовы, что в целом логично, цели и задачи в этих войнах абсолютно разные. Что нам на руку? Я уже собирался отправиться наверх, закончить начатое, когда противник преподнес мне сюрприз. Где-то в подвале, одномоментно умерло 3, довольно сильных, мага, и свершился не просто призыв, а, даже не знаю, никогда ни с чем подобным не сталкивался, но есть подозрение, что там открылся настоящий портал в иной мир. Ну, или такие ощущения дает массовый призыв, с которым я тоже дела не имел. Однако, теперь, мне в любом случае придется разбираться с последствиями, мало ли что эти идиотки вытащили в наш мир. И еще один вопрос, где они нашли магов для этого безобразия? Начали уничтожать своих, или таких как Ирма, использовали? Жук, можешь получить картинку из подвала, по ощущениям, минус 2-й этаж. Нет, камеры на 40-м подвальных этажах были физически отключены вчера. Ай, молодцы, быстро сориентировались, да еще и ловко замаскировали свои приготовления, так что я ничего не почувствовал. Про принесение в жертву аж 3 магов, вообще промолчу. Лучше бы использовали в бою против меня, учитывая, как местные ловко управляются с пространством, тех 3, наверное, хватило бы для создания мне проблем. Под их прикрытием, бросить на меня обычных стрелков, прижать огнем, потом закидать гранатами, или расстрелять из чего-нибудь крупнокалиберного. В общем, если творчески подойти к вопросу, то есть чем меня напрячь и без использования сомнительной помощи пришельцев из иных миров, для которых все люди, по сути, всего лишь еда. А с едой, никто всерьез договариваться никогда не будет. Я уже был на 5-м этаже, когда в небоскребе наконец-то включили подавление магии. А вот это прям интересно. Для чего им такой маневр? Кого они призвали в этот мир? Если с представительстве Камартаджа ничего не напутали, насчет организации опознавания для таких тварей, то у всех находящихся в небоскребе, серьезные проблемы. Твари просто не почувствуют магическую метку на союзниках. Хотя, на это как раз плевать. Мне главное их в город не выпустить. Подземные проходы я плотно заминировал, остается только через 1-й этаж, но там окна и двери заблокированы, и не факт, что твари смогут разобраться, как их открыть, значит, будут выбираться через окна 3-го этажа. Белка, Луна, что по вашему продвижению? Поинтересовался я у сестренок, несясь вниз по лестнице. Наше продвижение остановлено, вход на этаж перекрыт автоматическими турелями с браунингами, отозвалась Тина, работают и вниз и вверх. Брат, это Кэп, могу попробовать проскочить простреливаемый участок под прикрытием щита и уничтожить турели, внесла предложение Роджерс. Отставить геройство, нам тут рисковые подвиги без надобности, для нас это просто работа. То, что они заблокировали нам магию, совсем не значит, что она вообще не работает. Скажем так, область ее применения сильно сужается, но полностью заблокировать ее, у них кишка тонка. Поэтому, внимательно слушай подруг, они знают, как вести долгий и нудный магический бой. Не забыли, надеюсь. Последнюю фразу буквально рявкнул. Не дождешься. Фыркнули одновременно сестрички. Вот и славно. А теперь, всем внимание. Противник ввел в бой бойцов иномирного происхождения, наступают они снизу вверх. Сколько конкретно, пока неизвестно, но будьте готовы покинуть здание для защиты города. Фиск никуда от нас не денется, достанем ее не сегодня, так завтра. Работайте, а я посмотрю, кто к нам вылез из другого мира. Жук, дроны с магическим зарядом пока в тыл, они сработают только в 10 метрах от здания, внутри от них сейчас никакого толка. Следи, чтобы никто не выбрался из небоскреба, ни одна тварь не должна выйти в город. Следи за нашими маячками, пока действует подавление магии. Открыть портал или пройти телепортом мы не можем, соответственно, не можем мгновенно изменить свое положение в пространстве. Это я к тому, что теоретически, противник способен скопировать наш визуальный образ для попытки проникнуть в город. Но, как правило, призывают существ с магических планов и с привычными нам технологиями и с электроникой в частности. У таких пришельцев все плохо. Они ее прекрасно чувствуют, иногда даже понимают, что она не просто так, но имитировать наш закодированный сигнал для них практически невозможно. Поэтому особое внимание на маячки. Принято, отозвался и. О, а вот и первый иномирец. Столкнулись как раз в холле первого этажа, прямо на ресепшене. Не совсем то, о чем мне рассказывали в Санктуме, хоть броня существа и предполагала защиту от холодного оружия с магией, но с технологическими мирами она тоже была знакома, потому что в руках она держала М250, который в руках более чем 8-футовой твари, смотрелся детской игрушкой. И ведь с огнестрельным оружием, или его магическими аналогами, она точно знакома. Когда сам постоянно тренируешься с оружием, узнаешь таких же товарищей по манере двигаться и держать рабочий инструмент. Вот только пулемет был для нее маловат, чего и следовало ожидать, делался-то под человеческую антропометрию. Пока пришелец вскидывал оружие, я успел дважды попасть ему в голову, впрочем, без какого-либо видимого результата. Бронебойные пули лишь высекли искры при соприкосновении со шлемом из измененного металла и ушли в рикошет, но прицел я ей сбил, ответная очередь улетела вообще не в ту степь. Что ж, я вполне допускал появление бронированного противника и в нашем арсенале есть подходящее средство. Как ни странно, но натолкнула меня на эту идею моя бабушка. Когда она рассказывала о войне, то упоминала один тактический прием, показавшийся мне очень остроумным. Когда у них, во время боев во Франции, возникли проблемы с противотанковыми средствами, они выходили из положения следующим образом: пропитывали солидолом кусок ткани, заворачивали в него взрывчатку и швыряли такой снаряд во вражескую бронетехнику. Понятно, что прилепившись к броне, такой фугас вряд ли мог навредить танку, если только не приклеивался в районе двигателя, но с задачей сбить гусеницу и повредить катки, вполне справлялся. Я же, помня, с чем мне пришлось столкнуться в офисе наковальни, я решил соорудить нечто похожее, только на совершенно ином уровне. Приспособление, внешне похожее на большой оперенный чупа-чупс, содержащее в себе четверть фунта алхимической взрывчатки и покрытое особым полимером, который при воздействии направленного потока энергии превращается в суперклей, мгновенно застывающий при ударе, а заодно и инициирующий заряд. И вот теперь пришло время испытать мою придумку на практике. Продолжая вести огонь, я начал смещаться в сторону, одновременно выхватив левой рукой из поясного крепления чупа-чупс и активировав его, метнул в противника. Видимо, мои попадания в голову все же не прошли для призванного даром, уклониться от моего снаряда он не успел. Придумка сработала как на полигоне, прилипла к нагруднику и тут же взорвалась. Мощности пробить измененный металл у нее не хватило, но вмятина получилась внушительная. Если у твари есть ребра, то сейчас их осколки должны войти ей в легкие. Не смертельно, но на какое-то время потеряет боеспособность, а восстановиться я ей не дам. Стрелять из штурмовой винтовки в нее бесполезно, придется пересечь холл для уничтожения ее техникой. Я метнулся через открытое пространство к своей жертве, но на полпути заметил краем глаза движение. Одновременно я бросился вниз и в сторону и швырнул чупа-чупс в сторону движения. Вовремя. Пространство наполнилось грохотом сразу двух пулеметов, а прогремевший следом взрыв перекрыл его. И вот неожиданность, один пулемет удалось заткнуть. Спрятавшись за одной из колонн, я воспроизвел в памяти план первого и минус первого этажей. На минус первый ведут еще две лестницы и аж шесть лифтовых шахт. Помимо этого, туда есть въезд с улицы, хотя, на въезд плевать, там роллетные ворота из броневой стали, которые управляются электродвигателем, без электричества или магии, их хрен откроешь, в отличие от дверей в лифтовую шахту или на лестницу. Вот где настоящая хрень, надо быстрее вниз, не дать противнику экипироваться после перехода в наш мир, иначе, расползутся по этажам, потом не отловить, а если смогут прорваться в город, вообще, туши свет. Судя по тому, как они ловко управляются с пулеметами, это их не первый визит на Землю, или, как минимум, знакомы с подобными мирами, представляя, как все в них устроено. Если прорвутся в город, точно натворят бед. Я уже хотел рвануть к ближайшему входу на минус первый, когда увидел пришельцев и там. Прекрасно, сейчас меня возьмут под перекрестный огонь и привет, бы мягкий знак, как не вовремя. Думал, приберегу этот козырь для рукопашной схватки, но, видимо, не судьба. Придется растаскивать их по зданию. На этой минорной ноте я ушел телепортом сразу на второй этаж. Один из плюсов ищущих. Да, в этом антимагическом поле с магией у всех огромные проблемы. Может, такие товарищи, как мой танский учитель или местная верховная магичка, что-то смогут в нем наколдовать, но это точно не про таких, как я. Однако, техники ищущих – это и близко не заклинание. В принципе, их можно использовать и в условиях магического подавления, вот только расход энергии при этом непростительно большой. И именно для этого штурма мы с сестрами обвешались накопителями, один из которых я сейчас использовал для смены позиций, вычерпав его до донышка. Глава 45. Второй этаж у нас с заблокированными окнами, поэтому мой путь на третий, где и приму бой. По дороге решил проверить, как там с исполнением нашего плана. Белка, доклад, все норм. Пробили пол и потолок, теперь потихоньку загоняем их в угол. Столкнулись с упырями, пока уничтожили двух юнитов, но засекли, как минимум, еще троих. Как прошло, после твоих тренировок, вообще не противник. Так, не расслабляться. Они могут быть трындец как опасны, даже без магии. Разбивайте окна, активнее используйте дроны внутри здания. Рядом с Фиск собралась самая мразота, никого не щадить. Все, что нужно, мы уже знаем. Принято. Кэп, тебя это в первую очередь касается. Никаких соплей. Никто не оценит твоей человечности, а вот подставить нас под удар, это как зарасти. Это та же мразь, с которой ты разбиралась в 45-м, только в американской обертке. Никакой пощады. Я все поняла, со мной проблем не будет. Надеюсь на тебя. Жук, на связь. Внимательно, брат. Я не смог удержать противника в подвале. Сейчас вынесу окна на третьем этаже и будь готов поддержать меня. Можешь не ждать от меня целеуказания и работать самостоятельно. Противник, гуманоиды от 8 футов ростом, закованные в что-то похожее на миланский доспех, вооруженные американским автоматическим оружием. Принято. Третий этаж, почти полностью, представлял собой офис открытого типа, с островами лифтовых шахт, лестничных клеток и технических помещений, с несколькими кабинетами начальства. И это замечательно, мне бы только успеть разрушить лестницы наверх. Я, конечно, сильно сомневаюсь, что призванные твари пойдут спасать Фиск и компанию, а не рванут в беззащитный город, но лучше я заранее лишу их этой возможности. И сделаю я это с помощью, вроде как, заблокированной магии. Казалось бы, для развитой цивилизации нет вопросов на тему, что такое магия. По сути, это лишь колебательный процесс, только колеблется сам эфир, основа всего сущего. Однако, я сильно переоценил разумность разумных. Например, когда я беседовал на эту тему с Ирмой, она меня вообще не понимала, для нее магия является настоящим мистическим искусством, а не разделом физики, изучающим сверхвысокочастотные колебания эфира. Это я к тому, что эти колебания подчиняются всем тем законам, что и обычные. Основную математику расписал еще Алексей Индиец в конце XII века в своем фундаментальном труде про электричество. Соответственно, с колебаниями эфира все точно так же, как и с обычной волной, происходит отражение от границы раздела двух сред. И конкретно в нашем случае, примерно 70% энергии отражается обратно. А значит что, сплести заклинание внутри конструкции здания, я вполне способен. Да, для меня это не так просто, из-за повышенного расхода энергии, но я это могу. В конце концов, не зря же я столько накопителей взял с собой. Формирование первого заклинания внутри лестничного пролета закончил прям идеально по времени и смог подорвать его вместе с первой двойкой гостей из другого мира. Вряд ли хоть кого-то прибил, но из строя точно вывел, хотя бы на время. Однако, пропустил выход на этаж с других лестниц еще 4 гостей, которые взяли меня в 2 огня посреди офиса, где из возможных укрытий одна офисная мебель из дешевого ДСП. Первая пулеметная очередь засыпала меня трухой, в которую превращался этот хлам при попадании. Мне повезло, успел рухнуть на пол и перекатиться в сторону, так что противник потерял меня из виду за столами с перегородками. Но это ненадолго, сейчас подтянутся и расстреляют меня в упор. Я даже не могу магией воздействовать на пол, он здесь из множества плиток, поднятых над бетоном почти на целый фут. Остается надеяться на Джарвиса с его дронами, или попытать счастье в рукопашной. Дилемма, туда ее, без знания о количестве попавших в наш мир тварей, сложно планировать, как бы в решающий момент не оказаться вообще без дронов. А, ладно, 2 очередями, крест-накрест, прострелил ближайшее окно и швырнул в центр один из чупа-чупсов. Зная о том, как делают стекла для таких зданий, были определенные сомнения в эффективности собственных действий, но нет, повреждений оказалось достаточно, взрыв уничтожил всю секцию, открывая шикарный проход внутрь здания. Естественно, мои манипуляции не остались незамеченными и в то место, где я был мгновение назад, обрушился настоящий стальной ливень. Оп, а с их оценкой, я, оказывается, погорячился. Не такие уж они и опытные, в плане обращения с автоматическим оружием. Самоподавление, серьезный косяк. Я подскочил и, бросившись к ближайшей двойке, сразу с 2 рук метнул свои бомбочки. Как ни странно, одной, даже условно попал. Тварь отбила ее пулеметом. Мой заряд сработал штатно и теперь у нее его нет, а есть отбитые, а может и сломанные руки. Вторую, я приложил сразу 2 ногами в грудь, добавив в удар энергетический импульс. Удачно получилось, существо, вместе с доспехом, весило фунтов 451, или около, но его просто унесло, вместе с мебелью оказавшейся на пути, на несколько секунд выведя из боя. В свою очередь, мой маленький успех позволил мне переключиться на вторую двойку и, кажется, мои шансы на победу только что здорово повысились. Суть в следующем: есть у измененного металла, кроме его высочайшей прочности, одно довольно спорное свойство: он прекрасно проводит энергию. С одной стороны, холодное оружие из него, выше всяких похвал, ситуативно, оно использовалось даже в наших звездных войнах. Доспехи из него, это вообще песня. Но, есть нюанс, так как он великолепный проводник, в нем можно формировать как заклинания, так и техники и противодействовать этому, не так просто. По крайней мере, мы до этого доперли только к веку 18-му, а то нам пришлось морщить лоб уже после начала войны и получалось у них, откровенно так себе. Естественно, в тех доспехах, которыми экипированы я сам и мои девочки, все это уже учтено, а вот у противника, кажется, нет. Когда добавлял энергетический импульс в удар, не почувствовал привычного отклика, словно долбанул по простому измененному металлу, а не по классическому доспеху. Что очень может быть, это уязвимость, очевидно для ищущих, а для магов, как раз наоборот, чем я и хочу попытаться воспользоваться. Правда, для этого, мне придется подобраться к ним на дистанцию рукопашного боя. Можно сказать, что здесь мне опять повезло, пулемет, в отличие от штурмовой винтовки, так быстро не перезарядить, банально операций больше. Даже у М250, у которого все упрощено, дальше некуда. А еще, должен быть соответствующий навык, чтобы делать это быстро и в условиях боя, которого, в своем магическом мире, противник получить никак не мог. Поэтому, мне удалось добраться до второй двойки еще до того, как одна еще не закончила перезарядку, а вторая только передергивала затвор. С атаки на нее, я и начал. Поднырнул под пулемет, пропуская над собой длинную очередь и прикоснулся к броне существа на уровне человеческого солнечного сплетения, с одновременным формированием техники внутри самой брони. Как я и предполагал, с пониманием про то, как правильно пользоваться измененным металлом, у пришлых было все не очень хорошо. Для них, нехорошо. Техника, похожая по своему действию на бурю мечей, которая в качестве заклинания используется в наших дронах камикадзе, в прямом смысле, уничтожила среднюю часть туловища пришельца, аж слегка флуоресцентная, голубая кровища брызнула из всех щелей. Второй гуманоид понял, что не успевает с перезарядкой и попытался ударить меня своим пулеметом. Бил бы в корпус, может и попал бы, но из-за нашей разницы в росте, удар пошел мне в голову. Мне оставалось только чуть согнуть ноги в коленях, пропуская оружие над собой, воткнуть ладонь ему в корпус и сформировать технику. Минус 2. Подхватив пулемет первой твари, дал очередь на всю оставшуюся ленту по ближайшим окнам, проделывая проход для дронов Джарвиса. Жук, на связь. Это Жук, слушаю тебя. Подводи дроны к выбитым окнам на третьем этаже, будь готов отработать по целям. Принял, выполняю. Белка, что у тебя? Нормально, дожимаем. Дай еще минут 5, чтоб без спешки. Да мы и не особо торопимся. Отработайте так, чтоб не получили ни одного попадания даже в доспех. Принято. Ага, а вот и первая двойка очухалась. У одной, пулемет в хлам, у второй куда-то улетел, и они решили сойтись со мной в рукопашную. Только мне это даром не надо, ведь у меня есть пулемет, в котором только ленту вставить, а это я умею лучше любого демона. Поэтому, кинувшихся в атаку гуманоидов, встретил пулеметным огнем в упор. Да, даже бронебойные пули 308 калибра не пробивают измененный металл, но ничего приятного от таких попаданий нет, здоровья точно не прибавляют. Особенно, когда в голову прилетает несколько раз подряд. И когда последнее звено ленты упало на пол, передо мной находилось два контуженных гуманоида, которых мне осталось просто добить. Минус 4. Интересно, сколько их осталось? Минимум 3, это только которых видел. Портал в их мир был открыт не столь долго, но, судя по всему, с представителями на том конце, местные договорились заранее, могли и пару взводов успеть перебросить. Хреново, если навалится всем скопом, мне точно конец и Джарвис с дронами не спасет. Временно отключил ночник, надо было уточнить один вопрос. Нет, не показалось, кровушка у твари действительно светится. С каждой секундой все слабее, но пока она прекрасно видна в темноте. Гадство, и я даже знаю, почему так. У них, в прямом смысле, магия в крови. Антинаучно, конечно, но хорошо отражает суть. На самом деле, у пришлых, частично энергетический метаболизм. А этот трындец как хреново, они пришли сюда за едой, в качестве которой у них будет все население Нью-Йорка. Такие как мы, для них деликатес. Б. Они все должны сдохнуть в этом небоскребе. Любой ценой. Брат, в наушниках раздался голос Джарвиса. Только что произошел взрыв в тоннеле 1. Ну и земля им стекловатой, буркнул я в ответ. Под землей, самолично организовывал минирование, так что никакие доспехи их не спасут, все по уму сделал. Но это значит, что сейчас они еще пару раз подорвутся, после чего, включат голову и всей толпой попрут наверх. Приготовься, полагаю, недолго нам осталось отдыхать. Можешь даже парочку дронов завести внутрь, к лестнице слева от меня. Я успел перезарядить трофейные пулеметы и обрушить еще один лестничный пролет, прежде чем Джарвис сообщил об еще одном взрыве в подземных ходах, на этот раз под номером 3. Интересно, почему так долго? Решили попробовать себя в роли саперов? Ну-ну, флаг в руки. Нет, вполне допускаю, что найдут, но без отключения подавления магии, это в прямом смысле слова, гиблое дело. Прям интересно, почему до сих пор не отключили? Развить мысль не успел. На входе на лестницу, который я держал под прицелом, засек движение. Пойдут наверх, заблокировав меня, или попытаются зачистить этаж. Я бы зачистил, кто знает, какие у меня припасены сюрпризы, да и с другой стороны, это не я приперся в чужой мир, хрен его знает, что его жители умеют. Однако, если судить по действиям уже известной мне магической цивилизации, однозначно будут зачищать. Магия слишком разнообразна и непредсказуема, чтобы оставлять ее носителей за спиной. Тем более, Они теперь уверены, что даже в условиях подавления магии, я частично могу ей пользоваться. Понятное дело, что это не заклинание, а техники, но они вряд ли об этом знают. Для магов это совсем не очевидная разница. Да, точно решили зачищать. Встроенный в шлем ночник позволял отлично рассмотреть, как пришлые осторожно выглядывают с лестничной клетки, пытаются хоть что-то рассмотреть внутри офиса. А вот фиг им. Пока они пытались просочиться в город по тоннелям, я успел подготовиться к их появлению, и теперь меня так просто не найдешь, пусть они и обладают ночным зрением. Сейчас они не видят ничего, кроме разгромленного офиса, а с одной стороны, еще и что-то жужжит. Полагаю, про ударные дроны они еще не знают, да большинство землян на них еще не знает, куда уж пришельцам. Ага, не заметив ничего интересного, они наконец-то решились. Пошли сразу двумя двойками, похоже, это у них стандартное построение, одни ко входу в open space, контролируемый Джарвисом, вторые ко мне. Шаг, еще один, демон словно чует меня, держа пулемет направленным в мою сторону, но это ненадолго. Есть, наступил на скотч, который прилип к подошве его ботинка, потянулся за ним и сбросил с постамента активированный чупа-чупс. Взрывная волна отбросила в сторону ближайших пришельцев, и в этот момент я метнул свои подарки, сразу с двух рук и попал обеими. Одна точно в голову ведущей, вторая в нагрудник второго номера. С первой получилось удачно. Непонятно, выдержал ли шлем, да это и не важно, демону оторвало голову. Со второй непонятно, взрывом ее отбросило обратно на лестницу. А со своей двойкой Джарвис разобрался лучше меня. Воспользовавшись дезориентацией противника после близкого взрыва, он сумел завести дрон между пришельцами, как раз на уровне их голов, и подорвать его. Надо отдать должное Элли, для своих птичек она не пожалела взрывчатки, весь этот лестничный холл просто разнесло, меня взрывной волной закинуло в собранную ей же кучу мебели, а оба демона отправились в свой демонический ад, или куда их там определяют, после смерти. «Брат, ты как?» – поинтересовался Джарвис. «Норма, не снижай накал. Брат, это белка. Цель поражена. Отлично. Отлично-то отлично, но что мне теперь с ними делать? В принципе, мы отрабатывали телепортацию с грузом, в условиях магического подавления, накопители у них есть, так что уйти, а заодно вытащить Стейси с Кэпом у них, совершенно точно получится. А с другой стороны, это будет для них уникальной тренировкой. В конце концов, противник пока не показывает ничего сверхъестественного. Ну да, сильны, быстры, доспехи хорошие, но со всем этим сестренки должны справиться. Ладно, решено. Внимание всем! Начинайте движение вниз по восточной лестнице, вы впереди, готовьтесь вступить в рукопашную схватку. Как работать против бронированной цели, все помнят. По противнику вопросы есть? Реально демоны? Поинтересовалась Мэг. Возможно. По крайней мере, у нормальных разумных, кровь в темноте не светится, так что против нас, явно магические создания. Напоминаю, ни одна из тварей не должна прорваться в город. Жук, тебя тоже касается, возьми под контроль ближайший эсминец с томагавками, если не будем справляться, нанеси по небоскребу удар, плевать на последствия. Ближайший эсминец типа Орленберг, с 8 томагавками находится в порту Нью-Йорка, после некоторой паузы отчитался Джарвис. Прекрасно, думаю, одновременное попадание 8 ракет заставит эту башню сложиться. С высокой вероятностью, так и будет. Вот и славно. В этот момент здание содрогнулось от взрыва. Где-то рядом, подвал или первый этаж, но это точно не моя мина. Жук, доклад, бросил я на бегу, уже понимая, что там произошло. Пока точно сказать невозможно, пыль и дым закрывают место взрыва, но, по предварительной оценке, противник подорвал ворота подземного гаража. Нашли все же выход, точнее, проделали. Ну, никто и не говорил, что будет легко. Толчок, несколько секунд падения, во время которого я накачиваю мышцы энергией, что позволит мне пережить падение с такой высоты, касание ногами поверхности и уход в перекат. Нормально, цел. А что противник? А как, неожиданно, тварь, которая сейчас пыталась пролезть в образовавшуюся от взрыва дыру, мне знакома, и ее совершенно точно нельзя выпускать в город. Я аккуратно поставил пулемет на асфальт, против этого создания, он мне не поможет. Против него, только из гаубицы и желательно в упор, беспилотники Старк с ней не справятся. Лучше всего, магией с техниками, которые тоже не помогут из-за все еще работающего подавления. Я понял, что жить мне осталось считанные минуты. Я знал, что такой момент когда-нибудь придет, и был к нему готов. В конце концов, я уже умирал, и что интересного, примерно в таких же условиях. Внимание всем! Срочно покинуть здание, выбраться из зоны действия подавителя и уйти порталом на базу. Выполнять. Жук, нанести удар крылатыми ракетами. Ты находишься в зоне поражения. Плевать. Предупреди меня за 20 секунд до удара, возможно, сумею удрать. И постарайся хоть одну ракету направить в эту дыру. Отдав последний приказ, я шагнул вперед. Там меня ждал настоящий демон, по своим боевым возможностям, примерно равный танскому бронеходу.